Из предисловия автора к сокращенному изданию «Золотой ветви». Основной целью настоящей книги является объяснение любопытного правила, которое определяло порядок наследования должности жреца Дианы в Арисии. Впервые приступив к изучению этой проблемы более 30 лет назад, я полагал, что решение может быть найдено очень быстро. Однако вскоре обнаружилось, что для того, чтобы найти правдоподобное и даже просто понятное решение, необходимо обсудить ряд более общих вопросов, часть которых ранее практически не поднималась. В последующих изданиях обсуждение этих и близких к ним вопросов занимало все больше места. Исследование разрасталось во многих направлениях до тех пор, пока два первоначальных тома не превратились в 12. За это время читатели часто высказывали пожелание переиздать «Золотую ветвь» в более сжатой форме. Выход в свет данного сокращенного издания продиктован стремлением удовлетворить это пожелание и сделать книгу доступной более широкому кругу читателей. Хотя объем книги был значительно сокращен, я постарался сохранить в неприкосновенности основные ее идеи и привести для их иллюстрации достаточное количество примеров. Несмотря на сжатость изложения, большей частью был сохранен и язык полного издания. Чтобы вместить, возможно, больший объем текста, я пожертвовал примечаниями и точными ссылками на источники. Поэтому для проверки источника того или иного высказывания читатели должны обращаться к полному изданию, снабженному подробной библиографией. В сокращенном издании я не вводил новый материал и не изменял взглядов, высказанных в последнем, полном издании. В целом, данные, с которыми мне удалось познакомиться за это время, либо подтверждали мои выводы, либо по-новому иллюстрировали старые положения. Является ли моя теория верной или от нее следует отказаться, покажет будущее. Я всегда готов отказаться от нее в пользу лучшей теории. Предоставляя новый вариант книги на суд публики, мне хотелось бы предостеречь против неверного понимания ее задачи, которое продолжает иметь место, несмотря на то, что в прошлом я уже выступал против него. Если я в данной работе подробно останавливаюсь на культе деревьев, то это происходит не потому, что я преувеличиваю ее значение в истории религии, и еще менее потому, что я вывожу из него всю мифологию. Просто стремясь объяснить смысл должности жреца, носившего титул царя леса, я не мог обойти молчанием этот культ. Ведь в обязанности этого жреца входило срывать золотую ветвь, ветвь с дерева, в священной роще. Но я далек от того, чтобы приписывать поклонение деревьям первостепенное значение в развитии религиозного сознания. И в частности, считаю его подчиненным страху перед покойниками, который представляется мне самым мощным фактором формирования первобытной религии. Надеюсь, что теперь меня не будут обвинять в том, что я являюсь сторонником мифологии, которую я считаю не просто ложной, но нелепой и абсурдной. Однако я слишком близко знаком с гидрой заблуждения, чтобы, отрубая одну из ее голов, рассчитывать на то, что смогу предотвратить рост другой, или даже той же самой головы. Тем не менее, я верю в искренность и ум своих читателей. Пусть же они исправят это серьезное заблуждение. Джеймс Джордж Фрезер, Лондон. Июнь 1922 год.